Тема, на которой я хотел бы сегодня поговорить, я назвал «Защита Иова». И вообще, может быть, немножко странно звучит «Защита Иова», да, потому что мы знаем, что Бог снял защиту с него, и он прошел очень сильные испытания. Больше, как бы, наверное, подходит, ну, мы слышали такие термины о Иове, как «испытание Иова», страдания Иова и так далее, да? Но сегодня я хотел бы показать, что несмотря на то, что Бог снял с него вот эту вот видимую защиту, да, материальную или физическую защиту, внутри Иова была другого рода защита, которая сохранила его и помогла ему пройти вот это все испытание, которое Бог положил на его плечи или на путь его жизни. И, конечно, когда мы говорим или думаем, что же это может быть за защита Иова, то первое, что приходит, это Бог. Да? Бог моя защита, Бог моя опора. Есть очень много стихов, когда Давид пишет и так далее. Но для кого-то это может прозвучать как-то абстрактно. Да? То есть, хорошо, Бог, но а в чем именно? Как выражается в то, что Бог моя защита, как я это в своей жизни вижу. И вот на это мы с вами посмотрим через книгу Иова, да, в чем именно заключалась защита Иова. Не просто как бы, да, в Боге, в уповании на Бога, а какие именно вещи внутри него оградили его от того, чтобы он не свалился, не упал через вот это испытание. Я думаю, мы все понимаем, что мы находимся, мы живем вообще не только в материальном мире, а в духовном, мы его не видим. И как и в материальном мире есть обычная физическая война, так и в духовном мире есть духовная война, которую ведет враг душ человеческих, сатан, и ведет их он эту войну в основном против святых, против праведников Божьих, против детей Божьих. Как написано 1 Петра 5:8, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Теперь, когда мы просто читаем, ища кого поглотить, то нам кажется, что он просто ищет, кого попало. Да? Но вот само слово греческое, слово «кого» имеется в виду кого-то, кого-то конкретного. Да? То есть не всех подряд, потому что те, которые уже в этом мире поклоняются ему через тот или иной образ, они и так уже принадлежат ему. Поэтому его цель – это поглотить или атаковать именно праведников, именно верующих людей. И мы не всегда понимаем те обстоятельства, в которых мы находимся. Вот физические обстоятельства, которые приходят в нашу жизнь, мы не понимаем до конца, что за этим стоит. И, конечно же, очень многое в нашей жизни мы через обстоятельства видим, что это не в нашей власти. Поэтому для того, чтобы понять, что действительно происходит за нашими теми или иными случаями или обстоятельствами жизни, нужно смотреть все через духовную призму. И вот через историю Иова мы, думаю, примерно сможем увидеть вот эту вот картину, как она работает, да? И что за чем стоит. Когда сатан не может сломить духовного человека через грех какой-то, да, через соблазн, то он будет запрашивать у Бога дать возможность проверить такого человека на прочность веры. И, как правило, это через испытание, через какое-то трудное время. И мы с вами видим из Писания, что праведник, он страдает больше, чем нечестивый. Слышали такое, да? Есть многие места Писания, как Иеремия 12:1, Псалме 72, Давид тоже говорит, он не понимает, как это так, вот нечестивые, которые идут против Бога, многие из них умышленно, и они живут или проводят более лучшую жизнь, чем праведные. И он именно акцент ставит лучшую, понятно, не в духовном смысле, да, а вот именно в том, что он меньше страдает. Почему-то на долю праведника выпадает больше страданий. И я думаю, у многих возникал этот вопрос, почему праведник страдает больше, чем нечестивый. Ну, слышали, наверное, такие ответы, как сам Давид тоже говорит, да, об этом, что когда я увидел конец жизни нечестивого человека, то я понял, что, да, на самом деле, вот эта короткая жизнь, которую он живет, в сравнении с той вечностью, куда он идет, да, на самом деле, он в очень плохом состоянии находится, такой человек, да. Но как ответить вот на ответ, почему праведник страдает так много, да? Ответ вот в свете того, о чем мы говорим и будем говорить, да, он очень прост. Праведник страдает больше, чем нечестивый, потому что на него больше спроса. Потому что дьяволу не так просто сломать праведника, как соблазнить или ввести в грех нечестивого. И вот потому, что многие вот эти попытки сатана заканчиваются неудачно, именно чтобы свернуть праведника с его пути, то он запрашивает у Бога испытывать их. По этой причине у праведника больше испытаний. Мы видим, когда Иешуа говорит Петру, да, Петр, Петр, все сатан просил сеять вас как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Про Иова то же самое. Мы сейчас будем зачитывать. Да, есть достаточно примеров, чтобы увидеть вот, за вот этой духовной завесой, что у Бога с сатаном есть такой разговор, где сатан, он как бы выбивает у Бога для того, чтобы нас испытать и проверить. Давайте откроем Иова 1 глава. И я буду читать и комментировать 1 глава Иова. Очень интересный текст, один из моих любимых, вообще вся книга. Но вот первые две главы просто поразительные, потому что для меня это определенного рода утешение в трудное время, в непонятное время. Потому что именно здесь описывается, что все под Божьим контролем находится. До миллиметра. Включая наши самые трудные времена с вами. Итак, первая глава Иова, первый стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла». Амин. Когда просто текст говорит, что этот человек был такой-то, такой-то, такой-то, да, это одно, когда кто-то пишет о человеке. Да, конечно, это Писание богодухновенно, и оно неоспоримо. Но когда уже сам Бог добавляет и говорит со своих слов, а мы с вами это увидим в дальнейшем, те же самые четыре качества внутри Иова. Господь, Бог Всевышний, повторит их дважды. Вот в первой главе и во второй главе. Об Иове и о четырех качествах его внутреннего состояния. Когда сам Бог говорит, что Иов был такой-то, значит, он на 100% был таким. И не просто он был таким, а в этом есть определенное послание и намек для нас с вами, как секрет того, в чем была защита Иова. Вы знаете, братья и сестры, мы думаем о защите и молимся часто, да, вот, допустим, едем куда-то и просим, чтобы Бог сохранил мой путь. Летим куда-то, просим, чтобы Бог ангелами своими нас сохранил. Мы больше, я про себя говорю, да, замечаем, что акцент в защите Божией мы ставим именно физическую, материальную. Да? Чтоб сохранил, чтоб с миром вернулись. И это хорошо. Это отлично. Но это не все. И вот о защите, о которой я хочу поговорить, которая была у Иова, я верю, что эти четыре качества, они критически важны для каждого верующего. Иметь их внутри себя, как защита, как ограда от врага во время испытания, которые помогут нам с вами не сломаться. И вот когда мы куда-то едем и молимся, Бог, да, сохрани и так далее, я думаю, мы тоже должны ставить акцент на нашу душу. Сохрани меня от зла, сохрани вот состояние моей души. Не просто, чтобы я хорошо куда-то съездил и вернулся, и удачно все прошло. Итак, мы видим четыре вещи здесь, которые являлись его защитой. Да? Опять же, повторюсь, конечно, это Господь Бог, но выражалось это в этих четырех вещах. Он был непорочен, первое, да, справедлив, в иврите это яшар, то есть, другими словами, прямой. И не просто прямой, что он мог что-то прямо сказать, да, а пути его были прямые. Он не был кривым в душе, он был прямым в душе к Богу, да. И, конечно же, это, да, можно связать с русским словом «справедливый», потому что когда у тебя пути прямые в Боге, то ты будешь справедливо судить разные ситуации, ну и у людей, конечно, да, расценивать, то есть непредвзято, справедливо суд совершать, потому что ты прям в своих путях. Итак, да, первая защита непорочная, второе – справедлив. Третье, богобоязнен и рад Адонай. Да? Страх Господен у него был, внутри него. И он удалялся, соответственно, от зла. Вот если вот это есть внутри нас, этот стержень духовный, то мы пройдем любые испытания. Если этого нету, братья и сестры, сколько бы мы ни молились за вот эту, да, материальную какую-то защиту в нашей жизни, даже не должно что-то страшное произойти с нами. Малейшие какие-то там, ну, трения даже, да, испытания, мы уже не будем выдерживать. Потому что наше состояние не зависит от окружающей среды. Это наоборот. Поэтому внутренняя защита – это то, что нас сохраняет и держит. Аминь. Дальше мы читаем. «И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитый всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в день свой, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними». Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов всякие дни. Амин. Становимся на этом. Хочу акцентировать наше внимание на том, что здесь мы видим, что Иов приносил жертвы, то есть нашим языком он ходатайствовал за своих детей. Да? Несмотря на то, что они уже выросли, он все равно продолжал за них как бы молиться, да, приносить жертвы. Я к чему говорю? Да? Очень часто мы связываем нашу материальную защиту, да, именно с молитвами. И когда этой материальной защиты вдруг не стало в нашей жизни, да, то часто люди как бы намекают, говорят, что, наверное, ты мало молился, наверное, ты мало время с Богом проводил, наверное, ты мало, ну и так далее, да, список большой. Я не знаю, если бы такое тоже Иову сказали, но, по-моему, дальше его друзья потом, когда, да, после недельки молчания начинают его постепенно распиливать, его уже, ну, такое состояние, которое так уже было, да, на исходе, вот, то мы видим с вами, что несмотря на это, здесь нету никакой связи с тем, что Иов мало что-то делал для своих детей. Эта история раскрывает, что здесь вообще это с этим никак не связано. Несмотря на то, что да, наши молитвы и наши жертвы являются для нас определенным покровом. Но опять же, это не гарантирует именно материальную защиту в нашей жизни. Внутреннюю – да. Если человек это делает действительно от сердца перед Богом. Знаете, очень часто, когда мы вот проводим молитвы, ходатайства за кого-то, мы как бы думаем, это же для него. На самом деле, очень часто, в первую очередь, да, это работает для меня. Это меня укрепляет, когда я за кого-то молюсь. Поэтому Иов, когда приносил все эти жертвы, я думаю, это тоже его духовно очень сильно закаляло, да, скрепляло. Но мы видим по истории, что это не работает вот так вот автоматически по отношению к нашим обстоятельствам и материальным успехам. Дальше мы читаем 6 стих. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее». Амин. Итак, очень интересно, потому что вот этот день, который был, да, и был день, это не просто день, мудрецы еврейские говорят тогда, но это день Рош-Ха-Шана. В чем здесь момент? Евреи говорят, что вот это вот приход пред Богом ангелов, да, это определенный день, когда ангелы предстают пред Богом и дают ему отчет. По сути, то, что здесь мы видим с сатаном. Он как бы приходит и дает Богу отчет, что он сделал. Да? Не просто он вдруг решил зайти туда. Мы помним историю с Яковом, когда он во сне видит ангелов, да, которые поднимались и спускались. Не наоборот, они спускались и поднимались. А они поднимались и спускались. Казалось бы, последнее – это там, где ты больше проводишь время, да? Но, как мы видим, есть те ангелы, которые больше на небе, и есть те ангелы, которые больше пребывали на земле. Мы это читаем из других текстов, да? И сатан в 7 стихе отвечает и говорит, что я обошел землю всю, да, вот за этот год определенный. Когда мы читаем 1 Петра, да, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, то вот здесь это соединяется с этим местом и глубже помогает нам увидеть, что значит, что дьявол ходит, где он ходит, куда он ходит, кого он ищет, да? И еврейские комментарии, они как бы подчеркивают здесь вот этот момент, что он на задании. Какое же у него задание? У него задание, чтобы найти тех, на кого можно собрать компромат. Тех, кого можно обвинить. То, что мы читали, или я процитировал из Петра, 5 глава, 8 стих. И дальше Господь говорит в 8 стихе. Кстати, очень интересно, что до этого здесь, это времена Авраама, да, праздников еще не было установленных. Праздники потом, да, вошли. Очень интересно, что в порядке Йом-Кипур, он выступает после Рош-Ха-Шана. Йом-Кипур, как другими словами его называют, судный день, там, где Бог судит, там, где Бог решает о прощении грехов, этот день идет после Рош-Ха-Шана. И если предположить, что вот это вот выведенная еврейскими мудрецами версия, что раз в год и вот в этот день Сатан появляется пред Богом, да, на Рош ха-Шана, то оно соединяется с последующим праздником Йом-Кипуром, потому что именно в этот день Сатан приходит, чтобы как бы принести определенное обвинение. Что он здесь и пытается сделать, мы прочитаем против Иова. Да? 8 стих. «Сказал Господь Сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». То есть он опять описывает вот эти четыре качества. «И отвечал Сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». Амин. Остановимся пока на этом. Сатан, другими словами, говорит, окей, Иов праведник, пока все хорошо. Давай проверим его. Давай будет у него все плохо, и тогда посмотрим, останется ли он верным тебе. Поэтому, друзья, мы с вами все пройдем какое-то испытание в своей жизни, каждый в свою меру. Здесь нету такого момента, как в некоторых общинах, заранее молиться и ставить защиту. От чего? От того, чтобы не было испытания в моей жизни? Ну, как бы, я еще такой молитвы не слышал в Писании, да? Но ставить защиту от врага, который пытается мою веру порушить, это да. То есть от тех вещей, которые могут сломать мою веру. И это, конечно же, всегда вот этот голос сатаны, который во время трудное, во время слабое мое приходит и говорит, а действительно ли Бог тебя любит? Поэтому я верю, что больше, чем Иова, нет человека на земле, естественно, кроме Иешуа, мы берем во внимание нас, людей, которые прошли бы больше испытаний, чем Иов, потому что тогда не будет вот этого примера, на который мы с вами могли бы взглянуть. Всегда в Писании описываются самые тяжелые случаи для того, чтобы мы, когда проходим менее тяжелые случаи с вами, могли это пройти. То есть мы можем сказать, окей, если Иов прошел вот это вот, то я точно смогу по Божьей благодати и милости пройти вот это маленькое испытание в своей жизни. 11 стих. Сатан дальше продолжает и говорит, «Но давай простри руку твою и коснись всего, что у него есть. Благословит ли он тебя?» Амин. Проверка нашего испытания заключается в том, как мы реагируем на это испытание. Да? Сможем ли мы благословить Бога за плохое, так как мы его благословляем за хорошее в своей жизни? И цель сатана убрать вот эту защиту материальную или сломать материальную защиту над нами, это чтобы в итоге добраться до внутренней защиты. Это чтобы в итоге сломать нашу внутреннюю защиту. Потому что когда все хорошо, и так все хорошо. А грехом, допустим, вот дьявол видит, что не взять этого праведника. Вот он не порочен пред Богом. Он живет по заповедям. Поэтому, убирая материально и даже плоть до нашего здоровья физического, да, у сатана есть возможность вот разбить или разрушить вот эту внутреннюю защиту, которая здесь в данном случае была у Иова. И в итоге его цель это, чтобы мы с вами стали богопротивниками. Это чтобы мы с вами стали на его сторону, потому что сатан – это тот, который противится Богу. Поэтому, когда Бог позволяет в нашей жизни снять с нас материальную поддержку или защиту, то сатан пытается разрушить нашу внутреннюю, тем самым, чтобы мы могли озлобиться на Бога и стать против Него. 12 стих говорит: «И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твои». И отошел сатана от лица Господня. Амин. Во-первых, мы с вами видим, что любая атака в нашей жизни – это дозволенная или позволенная сатане Богом. Нету ни одной атаки, которая Бог бы посмотрел и сказал: «Я что-то упустил здесь» или «Мои ангелы плохо сработали». Такого не бывает. Любая атака, которая приходит в нашу жизнь, мы должны понимать, что это дозволено Богом. И не просто это, а то, что границы этого дозволенного тоже устанавливает и озвучивает Господь Бог Всевышний. Мы видим, что в этом случае сатане он говорит: «Ты можешь простирать руки твоей вот на все, что у него есть, да, но на него не можешь вообще. Вообще ты его не трогаешь». Во второй главе, когда мы будем читать, уже на следующий год приходит еще раз сатана, да, и уже у Иова все отнято, но он стоит крепко пред Богом, то Бог позволяет сатане коснуться его плоти. Но там тоже он ставит границы и говорит: ты можешь коснуться его плоти, но душу не можешь забрать. Поэтому, когда мы видим, что враг атакует и пытается забрать у нас то или иное в нашей жизни, или нашу душу даже, да, и вот у него там не получилось, мы должны понимать, что это все обговорено, и это все установлено Богом. Ни на миллиметр сатана не может сделать большего, что ему дает Бог. Поэтому, братья и сестры, когда мы слышим такие молитвы, как «связываем сатану», «разрушаем сатану», да, вот мне непонятно, как бы, в чем его связывать или разрушать, если Бог сказал: иди и бери вот это вот. Да? То, что да, мы можем связать, это своей жизни для Бога. Или мы можем развязать себя от греха какого-то, освободиться, я имею в виду. Да? Бог дал нам эту власть. Ну, вообще эти стихи применяются в контексте, когда мы читаем в Матфея, в других Евангелиях, к структуре общины, когда Иешуа говорит Петру, что на нем он построит общину, он говорит о структуре, говорит, что дает ему эту власть. То есть, другими словами, накладывать херем или отлучение, да, когда кто-то согрешает или в общине заходит какой-то нечистый дух и пытается взять контроль, то у верующего, у лидера есть власть запретить, да, навести как бы херем или отлучение, в то же самое время, когда человек действительно кается и есть плод покаяния, то тот, кто наложил это отлучение, он может его и снять. Вот в этом плане, да? Если в узком контексте смотреть, в широком и принципиальном, то мы можем применить это к своей жизни. Да, мы можем применить это в духовной войне, когда Бог позволяет освобождать какого-то человека от бесов там и так далее. Но когда приходит ситуация, где Бог позволил дьяволу нас атаковать по каким-то обстоятельствам, да, то здесь просто, ну, бесцельно выходит, и много сил человек тратит, когда молится, чтобы дьявола как-то втоптать, закрутить, завязать и выбросить. Да. На самом деле, когда мы читаем Петра, я на секундочку открою, там тоже есть секрет того, что мы с вами, ну как бы, каким образом мы выступаем против сатаны или стоим против дьявола, да? В чем именно? Вот не в провозглашениях, там, в различных высказываниях или даже проклятиях, я тоже такие служения наблюдал, где дьявола проклинают, да? 1 Петра, вот 5:8, то, что я сказал о том, что дьявол ходит, как рыкающий лев, да? Трезвитесь, бодрствуйте. И 9 говорит, противостойте ему твердую верою. Зная, что такие же страдания, видите, слово страдания, то есть то, что он ходит, ища кого-то поглотить, это именно с орудием определенным, да, ввести нас в страдания. Он говорит, случается и с братьями вашими. Ну и дальше он говорит, Бог всякой благодати, призвавший нас, да укрепит, да совершит нас, да соделает непоколебимыми. Аминь. Но мы противостоим его твердую веру. То есть мы, если уж и прогоняем дьявола, да, из своей жизни, то прогоняем его не в том плане, что сейчас Бог вот это испытание прямо сейчас остановит, и все будет фикс, да, как говорят на иврите. А момент тут в том, что мы его прогоняем, чтобы он духовно не разрушил вот эту защиту, которая внутри нас, чтобы он духовно нас не поразил. Несмотря на то, что физически мы можем быть поражены, но мы не должны позволять и должны воевать против того, чтобы он достиг конечную свою цель и вот этот стержень не сломал. Хорошо, мы обратно вернемся к книге Иова. 14 и 15 стихи. И вот приходит вестник Иову и говорит. 13 мы не зачитали, да, что был день, когда сыновья и дочери ели, пили вино в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Иову и говорит. Волы орали, ослицы паслись подле них, как напали, совияне взяли их, и отроки поразили острием меча, и спасся только я один. 16. Еще он говорил, приходит другой, и сказывает, огонь Божий упал с неба, и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Еще он говорил, как приходит другой, и сказывает, халдеи расположились тремя отрядами, и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один. Еще этот говорил, приходит другой и сказывает, одно за другим, да? Сыновья твои, дочери твои, ели, пили вино в доме первородного брата своего, и вот большой ветер пришел от пустыни, охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Аминь. Когда у вас тяжелая неделя, ну, в том плане, что каждый день был а-ля по ним, да, вот просто ужасный. И к шаббату ты приходишь весь такой, у меня самая худшая неделя была. Откройте книгу Иова и почитайте пару глав. Я думаю, это поможет. Если уж у кого и был неудачный день, да, так это вот здесь у Иова. Потому что это, вот когда мы читаем, еще этот говорил и приходит другой, здесь Писание хочет сказать, что это не было с какими-то как? Интервалами, да, спасибо, Слава. Это было подряд, бореться, один за другим. И обратите внимание, со стороны это кажется разного рода обстоятельства, так или нет? Вот люди, которые там, они как бы не видят, что происходит на небе и о чем говорилось там. Они внизу вообще, у них свой мир. И, конечно же, они, вот те, которые пострадали, или даже Иов мог бы сказать, да, что вот это обстоятельство виноваты в том, что вот это все произошло, или вот эти люди. Давайте посмотрим, вот 14-15 стихи, например, здесь мы видим как бы нападение, да, обычного рода нападение, кража и криминал. Потому что напали, украли, убили. То есть есть реально кого обвинить, так или нет? Вот есть причина, кто это сделал. И можно было даже озлобиться на это все, да? Но мы понимаем, что читая все это, за внешними обстоятельствами стоит духовный мир. И стоит определенный штамп от Бога, как разрешение на все это. Это ни в коем случае не говорит, что Бог как бы берет ответственность за тех людей, потому что Он это позволил, и те люди, которые совершили преступление, они выйдут чистыми. На самом деле Бог такой чудный Бог, что Он, делая одно, достигает очень много целей. И вполне возможно, для этих людей, которые совершали преступление, пополнялась чаша беззакония, которая вот-вот вылилась бы, и Бог уже будет их судить за это преступление. Но позволил все это Всевышний. Это для нас, чтобы мы знали. Это для нас, чтобы мы не потеряли внутренний мир, что вот такое вот тяжелое обстоятельство пришло в мою жизнь и отняло у меня там близких или имущество какое-то. 16 стих больше говорит о природном явлении. Да? Здесь вот огонь с неба и раз, и не стало. Да? То есть несчастный случай, природное явление, не знаю, упало дерево, убило кого-то или там мою машину полностью, да, там разнесло и так далее. Вот природное явление. Да ну случилось это как бы. Бывает, да? Тоже все это по предведению Бога, то есть по позволению Его. И потом 17 по 19 стихи дьявол бьет по самому больному, это близкие, родные, его любимые, его семья, его дети, да? Тяжелый случай. Но смотрите, что говорит Иов. В 20 стихе и до конца, да, мы зачитаем. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал: нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». Амин. Когда Иов благословляет Бога, он это делает, исходя из определенного внутреннего состояния. То есть не может человек, не имея какой-то духовный стержень, вот так в таком давлении сказать, что он благословляет Бога. То есть когда он это говорит, это не просто слова, это состояние его сердца. Друзья, это одно, когда мы благословляем Бога, когда все хорошо, и мы в благодати и милости. Это другое, когда мы благословляем Бога, когда нам кажется, что Бог отвернулся как бы от нас. Поэтому мы должны понимать, слова, которые мы говорим, это является ли или отражает действительность моего духовного состояния или нет. И вот Иова это «да» отражало его духовное состояние. Здесь мы видим две вещи. Какое понимание было у Иова, из чего он исходил? Первое, что все от Бога. Когда он это говорит, он говорит: все от Бога. Но, друзья, этого недостаточно. Он не просто говорил, что все от Бога, или понимал, что все от Бога. Он понимал, что все, что от Бога ему дано, это его. Он говорит: Бог дал, Бог и взял. Другими словами, Иов говорит: это в итоге его. Он мне дал это на время пользоваться. И когда Бог тебе что-то дает, как детей, например, семью, да, ну и так далее, вообще здоровье, вот это все, что у нас сейчас есть, мы несем ответственность за это, да, мы должны с ответственностью как бы обходиться с этим и так далее, да. Но когда пришло время, и Бог сказал: я забираю это, да, это не то, что Иов сказал это прям так легко, и в то же самое время я не думаю, что он прям выдавливал эти слова из себя. Да? Я думаю, это, конечно, это горе его в каком-то аспекте, да, сломало, но не в духовном, потому что мы видим, что он признает, что все это в итоге его. Что, понимаете, друзья, мы иногда можем говорить: да, это все от Бога, но это же мое. И поэтому, когда Бог это забирает, то тяжеловато. Поэтому все это также принадлежит ему. И смотрите, вот в заключении, да, казалось бы, ну, чего еще больше? Вот вторая глава продолжает и говорит: был день, и тут же, да, опять же, еврейские мудрецы говорят, что это через год произошло, то есть на следующий Рош ха-Шана прошел какой-то период времени. Опять эта встреча, Бог говорит, ты видел вот моего, да, служителя, моего раба, третий стих говорит, перечисляет те же самые качества, друзья. Вот в Писании, посмотрите, не часто увидишь, когда Бог цитирует или говорит какие-то качества о человеке повторно. Я думаю, это очень важно обратить наше внимание на вот эти вещи, да? Он говорит, вот никуда не ушла его непорочность, справедливость, богобоязненность и вот то, что он удаляется от зла. Он не пустился после этого в какой-то грех, да, ну там, забыться, запиться и вообще забыть о Боге, да, и так далее. И тогда Сатан говорит 4 стих, кожа за кожу, жизнь за жизнь, отдаст ли человек все, что у него есть? За жизнь свою. Простри руку твою и коснись кости его, 5 стих, да, и плоти его, и благословит ли он тебя. И тогда сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. И, друзья, когда вот его поражает проказа, да, и жена ему уже говорит, ну сколько уже можно, давай уже как бы благослови Бога и уходи в тот мир, она имеет в виду по контексту следующего стиха, мы видим, она имеет в виду уже прокляни его, да, просто в Писании мы знаем, что проклясть Бога, да, не пишется вот это вот выражение, как бы проклинать Бога, да. И 10 стих подтверждает, говорит, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем? То есть она ему говорит, как бы упрекни Бога. Вот. Смотри, как он тебе, да? И он говорит, злого мы что, не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Амин. Еще очень интересно, потому что вот в верующих кругах как бы есть такая традиция, говорит, что у Иова все благословение, которое у него было, которое вообще могло быть, Бог забрал. Тогда возникает вопрос, а получается, жена тогда не была благословением, да, раз она-то осталась как бы. Вот. Ну, такой вот как бы момент здесь, да. Не знаю, как дальше, в данном моменте мы видим, что она его не поддерживает. Потом мы знаем, конечно, Бог, когда все восстановил, у них еще были дети, да? Может быть, Бог тоже что-то сделал, скорее всего, да. Господь совершил что-то внутри нее. И мы видим, как у Иова продолжает сохраняться вот эта твердая вера, вот эти качества. Несмотря на то, что материальный весь мир его был разрушен, включая его плоть. Но благодаря тому, что была построена внутренняя защита, Иов, он устоял, он смог выдержать все это. Друзья, пусть Бог действительно благословит каждого из нас пройти тот путь, который Бог положил на нашем пути. И я всем желаю, чтобы мы минимально, да, вот, прошли какие-то вот такого рода испытания. Но я думаю, больше будет правильно пожелать те вещи, которые были у Иова. Вот это непорочность, вот это богобоязненность, справедливость внутри него. Пусть Господь действительно каждого из нас укрепит именно в этом, чтобы мы смогли построить внутреннюю защиту для того, чтобы устоять, как в Писании написано, в день злой. И мы не застрахованы, мы не знаем, что будет завтра, но мы сегодня должны закладывать вот это основание и стержень внутри себя для того, чтобы когда что-то придет в нашу жизнь, мы с вами смогли, как Иов, благословить имя Господа. Аминь.